Глава 4. Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. Если ты заболел, измени питание. Если по-прежнему болен, измени образ жизни. Если все еще продолжаешь болеть, обратись к врачу. Гиппократ. Здоровый образ жизни, ЗОЖ, важнейшая составляющая превентивной медицины. Самое главное, что мы все знаем и понимаем. Любой скажет, чтобы быть здоровым, надо перестать жрать и бухать. Все до одного знают, что курить вредно, что движение – это жизнь, и вообще лучше быть богатым и счастливым, чем бедным и больным. Только вот рутина, быт, слабая воля и откровенная лень – вот они, тут, а благие пожелания где-то в светлом будущем. Если мы когда и беремся за себя, то уже весьма потрепанными жизнью. Взрослый человеческий организм имеет в среднем запас прочности лет на 20-25 интенсивного использования. Потом начинает сдавать. В этот период можно пить, курить, объедаться и мало спать. И, казалось бы, все сходит с рук. До поры. Мы расходуем свой стратегический резерв бездумно и бездарно. То, что можно было бы растянуть на многие годы, мы палим за 20 лет. И потом удивляемся, почему все болит и кружится, почему тошнит, откуда такой живот и одышка при подъеме на третий этаж. И хотим таблетку, чтобы не болело, не кружилось и не тошнило. Самим-то не смешно? Я понимаю, вы не виноваты. Много и тяжело работали. Был период, просто выживали, питались тем, что было. Содержали семьи, растили детей. До себя ли было? Главное, что я вынес из своей бурной и уже довольно долгой жизни, ничего не поздно. Даже при, казалось бы, исчерпанных резервах регенерация еще возможна, иногда в удивительных масштабах. Новый хвост, как у ящерицы, не отрастет, но продлить активную жизнь вполне возможно. Я неоднократно в своих книгах уже описывал правила ЗОЖ. Как питаться, сколько двигаться и как себя заставить это делать. Как бороться с вредными привычками и что мы все-таки можем себе позволить. Я не буду здесь повторяться и приведу эти свои рекомендации в приложении в конце этой книги.